И он так же, как и Ингус, переводил на чешский язык, Лютер переводил Библию на немецкий язык. И уже примерно в возрасте 40 лет он уже закончил перевод на немецкий язык. Люди смогли читать Библию на своем родном языке. И как вы думаете, что после этого стало? После этого многие люди, по его примеру, также не согласились с устоявшимися уже традициями, с индульгенциями и с прочими выдуманными людьми правилами.